Жутковато читать в посмертно опубликованных записках Легасова «Мой долг рассказать об этом». Такие вот характеристики наших ИТР и рабочих, трудовая мораль которых порой на уголовном уровне. Я вспомнил случай, например, на одной атомной станции, когда в главный трубопровод по сварному шву, вместо того, чтобы правильно осуществить сварку, сварщики заложили просто электрод, слегка приварив сверху. Могла быть страшная авария, разрыв большого трубопровода, авария ВВРовского аппарата с полной потерей теплоносителя и расплавлением активной зоны и так далее. Все это было сделано во имя производительности труда сварить больше швов. Такая халтура просто поразила наше воображение. Потом проверяли на многих станциях эти же участки, но везде было все благополучно. Правда, от 20 мая 1988 года. А что можно сказать про конструктора реактора чернобыльского типа РБМК, которому специалисты указывали на изъяны его аппарата именно в смысле надежности, а он оставался глух? Предложения о совершенствовании аварийной системы не отвергались, но разрабатывались очень медленно. Кстати, кто этот конструктор? Автора? Впрочем, знаем. Академик? Да, жаль. Но и другие имена должны фигурировать. Все. Необходимо снять завесу ведомственной тайны над землями и населением, пораженными чернобыльским выбросом. Куцые интересы ведомства тут прямо противоположны долговременным государственным, национальным. Не говоря уже о гуманных принципах, они вопиют. Белоруссии, и именно Гомельской или Могилевской областям, нужен свой полноценный центр по контролю за долговременными последствиями аварии и независимо от атомного ведомства медицинское обслуживание населения. И, наконец, о монополии в науке, на этот раз в вопросах энергетики. Академик Шейндлин проявил инициативу в создании Московского энергетического клуба, аналог Римского клуба, где бы могла концентрироваться мировая научная информация по этим проблемам, могли проходить испытания, дискуссии, все новые идеи. Думается, что такое научное общение даст немало, способно предостеречь от односторонних решений в делах энергетики. Но главное – создать в науке обстановку, когда победившее направление не только не ограждалось бы от контроля побежденных, от критики, но наоборот, как раз бы становилось объектом пристальнейшего внимания общественности. Разве возможен был бы Чернобыль? И все, что за ним, бесконтрольное размещение АЭС там, где их не должно быть, погоня за мнимой дешевизной конструкцией, пренебрежение аварийной защитой и подготовкой технического персонала, не говоря уже о том, что вовсе не учитывался тот общий распад трудовой морали, при котором АЭС превращаются в орудие самоубийства. Если бы научная оппозиция имела право на критику всего этого, на критику победившего когда-то в атомной энергетике Александровского направления. Тут наша наука вполне могла бы, обязана позаимствовать у парламентской демократии. Там именно правящая партия оказывается как бы в невыгодном положении. Ее-то как раз и критикуют все, следят за каждым шагом. Повторяю. Все, что я здесь написал, результат бесед со многими учеными. Они об этом могли бы сказать и сами, точнее, аргументирование, против чего-то возразили бы. Кто-то категорически не согласится, но проблемы эти терзают всех. Вот и обговорить бы открыто, без чуда тайны авторитета этих всесильных бюрократических аргументов. 1982 год. Слово к мировым авторитетам. Для нас огромное событие – организация Московского энергетического клуба, международного. Об этом мы лишь мечтать могли, чтобы честные наши ученые, общественность, наши зеленые могли бы получить такую точку опоры в борьбе со всесилием наших ведомств. У вас сколько министерств? Говорят, в Японии 5. У нас около сотни. Одни ведомства ведут химическую войну против собственного народа и природы, другие с помощью мощнейшей мелиоративной техники, третьи — почти уже атомную, Чернобыль. Да что ваши военно-промышленные комплексы? Это кошка против нашего тигра ведомств. У ваших есть конкурирующие фирмы и отрасли, способные им противостоять. Наши куда более сплоченно наступают на моря, озера, реки, черноземы, воздух, пищу, на наши щитовидки и гены, единой когортой. Вот почему и ученые наши, которые не продали душу ведомствам, и зеленые наши так рассчитывают опереться на вас, мировую науку, в борьбе с ведомственным левиафаном. Вопрос, однако, чью сторону вы будете принимать в каждом конкретном случае. Например, когда американские эксперты, этот третейский суд, будет решать, что делать с Крымской АЭС. Оставлять ли атомную станцию на опаснейших разломах земной коры в курортной зоне страны, там, где ветра, как ни в какой части нашего юга, где поселки называются Крымской АЭС,